Я признаю, что цвет немного устарел, но дизайн школы все еще довольно хорош», — сказала Стелла. «Хорошо, пойдем поговорим с директором Фарагонда о том, чтобы вас, девочек, зачислили». Кивнув на это, группа следует за Стеллой во двор к женщине, держащей планшет. Она брюнетка с карими глазами и прямыми волосами, короткая острая прическа и острые очки в тон. На ней темно-синее матросское платье. «Назовите, пожалуйста», — стоическим тоном сказала женщина, не отрываясь от планшета. «Все, это профессор Гризельда», — сказала Стелла, указывая на женщину. «Она руководитель дисциплины в школе. Она также учит самообороне». Отрываясь от планшета, чтобы увидеть, кто говорит, она затем отвечает. «Ах, принцесса Стелла, вы наконец-то прибыли. Надеюсь, вы не планируете снова взрывать какие-либо классы». Затем она проверяет имя Стеллы в списке. «Прошу прощения, мисс Гризельда. Мне пришлось сделать объезд из-за некоторых неприятностей. Но в итоге я наткнулась на кое-что интересное», — сказала Стелла. «Я и группа, с которой я пришел, хотели бы поговорить с директором Фарагонда, пожалуйста». Глядя на группу позади Стеллы, Гризельда сказала: «Хорошо, пожалуйста, следуйте за мной в офис главной хозяйки». Увидев кивок группы, она заходит внутрь, и группа Наруто следует за ней. 00000. Офис Фарагонды, 10 минут спустя. Вскоре они приходят к офису Фарагонды. Затем Гризельда стучит в дверь и ждет несколько секунд. Раздается «Войдите», и она открывает дверь, позволяя группе Наруто войти вместе с ней. Внутри есть небольшой стол с компьютером посреди комнаты, с два стульями для гостей перед ним. За столом три окна. Слева диван и огромное зеркало, а справа книжная полка с важными текстами. За столом в модном кресле сидит директриса. Судя по прическе, она пожилая фея. У нее короткие вьющиеся волосы, темно-синие глаза и золотые серьги-кольца. Она также носит черные очки в роговой оправе с небесно-голубыми линзами. Она носит розовую рубашку с длинными рукавами и оборками на кончиках и темно-синий жилет с белой отделкой, рукавами с буфами и одной фиолетовой пуговицей. Еще она носит длинную розовую юбку с рюшами около щиколоток. У нее черные туфли на высоком каблуке с желтыми пряжками. «Привет, Гризельда, что тебе нужно? И кто эти люди рядом с мисс Стеллой?» — сказала Гэжа Фарагонда. «На самом деле именно Стелла привела эту группу с собой, когда приехала», — ответила Гризельда. «Она заявила, что им всем нужно обсудить с вами что-то важное». «Хм, это интересно», — сказала Фарагонда, приподняв бровь. «Хорошо, как насчет того, чтобы мы сначала представились?» «Привет, я Наруто Намикадзе», — сказал Наруто. «Я Блум», — сказал Блум. «А я Рокси», — сказала Рокси. «Я отец Блум, Майк», — сказал Майк. «Я мать Блум, Ванесса», — сказала Ванесса. «А я отец Рокси, Клаус», — сказал Клаус. «Хорошо, о чем ты хотел поговорить?» — сказала Гэжа Фарагонда. Так Стелла начала свой рассказ. Как она попала в засаду Кнута и его приспешников, сбив ее с курса и приземлив на землю. Как она была спасена Наруто и Блум, а затем доставлена в дом Наруто, чтобы восстановить силы. Встреча с Рокси и обнаружение, что она и Блум были феями, которых обучал Наруто, рассказывая им об Алфее. Затем отбивается еще одна волна врагов, когда Кнут вернулся с поддержкой и раскрытием сил Наруто. Затем вмешался Наруто, объяснив, что он из другого измерения и как он оказался на земле, как он помог Блум и Рокси раскрыть свои способности. Затем он объяснил их разговор с родителями о разрешении девочкам посещать Алфею и о том, что он платит за обучение. «Итак, мы сказали, что если мы можем сначала поговорить с вами, то мы позволим им присутствовать», — сказал Клаус. Ванесса и Майк согласно кивнули. «Хм, это действительно интересно. У меня создалось впечатление, что магии не было на Земле несколько лет. Так как же два немагических существа могут родить волшебного ребенка?» — спросила Фарагонда. Майк и Ванесса вздрогнули от этого вопроса, но затем заговорили. «Это потому, что Блум не наша биологическая дочь. Однажды я нашла Блум в пожаре в доме. Но теперь, когда я думаю об этом, я замечаю, что огонь образовал купол вокруг Блум, как будто он ее защищал. Может, это ее магия реагировала на пламя». Ванесса поворачивается к Блум и говорит: «Блум, я хочу, чтобы ты знала, что независимо от того, усыновлена ли ты, ты все равно наша маленькая девочка. Все те моменты, которые мы делили вместе, все еще здесь. Я не так расстроен. Это действительно имеет смысл, поскольку я на самом деле не похож на кого-либо из вас. Я не против, потому что вы все еще мои родители», — сказала Блум, когда она дала Ванессе и Майку объятие. «А ты, Клаус, какова твоя история?» – спросила Фарагонда. Силы Рокси, скорее всего, исходили от ее матери, Морганы. Она скончалась, когда Рокси была очень маленькой, так что ее воспитывал только я. «В этом есть смысл», – сказала Рокси. «Ты просто обычный старик, папа. Это заставляет Клауса капать пот, а остальных хихикать. Что ж, я был бы рад записать вас в Алфея», – заявила Фарагонда. «Все, что вам нужно сделать, это заполнить эти заявки и дать мне чек за обучение, тогда мы будем готовы ввести вас в систему». Затем она передает Блум и Рокси их заявки. Им требуется 10 минут, чтобы закончить их. Затем Наруто вытаскивает свою чековую книжку и выписывает чек на 100 000 долларов. Он передает приложение и проверяет гэжу Фарагонда, которая скрепляет их скрепками, а затем кладет в папку на своем столе с надписью «Admissions». «Еще мне было интересно, есть ли у вас здесь, в Алфее, вакансии рабочего или помощника?» – спросил Наруто. «Забавно, что вы спросите. Недавно мы открыли должность помощника-библиотекаря. Нашему обычному библиотекарю, Гэжи Барбетиа, нужен кто-то, чтобы помочь с ее рабочей нагрузкой», – сказала Гэжа Фарагонда, вытаскивая приложение и передавая его Наруто. «Вот вам заявление, которое вам нужно заполнить. Это не полный рабочий день, рабочие дни, понедельник, среда и пятница. Смена начинается утром, а заканчивается днем. Наруто решил заполнить его прямо здесь, потратив на это 15 минут. Затем он с улыбкой вернул его мисс Фарагонде. «Я позвоню вам до начала семестра, чтобы сообщить, получите вы работу или нет», заявила Гэжа Фарагонда. «А теперь почему бы нам не провести вас в ваши кластеры? Блум, вы будете жить в одной комнате с девушкой по имени Тикна, а Рокси вы будете жить в одной комнате с другой девушкой по имени Флора. Стелла, у вас есть отдельная комната в кластере. У всех вас есть в том же кластере. Все, что вам нужно сделать, это найти имена ваших соседей по комнате на дверных досках. И не забудьте, что у вас есть еще одна неделя до начала занятий. Используйте это время, чтобы ознакомиться с кампусом и городом». Кивнув, группа покидает офис Фарагонды и направляется к своим комнатам. Когда они добираются туда, Наруто обязательно оставляет бирку Хирайсина в их комнатах, чтобы иметь легкий доступ к девушкам. После того, как они распаковали вещи, группа направляется обратно к передней части школы, чтобы Стелла могла отправить родителей девочек домой. Родители обнимали их и целовали, а девочки пообещали, что будут звонить им время от времени. Они заставляют Наруто поклясться присматривать за девушками, что он и обещает. Затем Стелла создает портал для их путешествия домой, через который они направляются после последнего прощания. Это оставляет Наруто, Блум, Рокси и Стеллу стоять там несколько минут. Затем Наруто говорит: «Что ж, мне нужно найти место, чтобы поставить свой дом. Возможно, где-нибудь в лесу недалеко от Алфеи. Тогда я мог бы коснуться сена». Уже поздно. Девочки кивают и прощаются с Наруто, Рокси и Блум целуют его на прощание, а Стелла тянет его в объятия. Затем Наруто уходит, думая про себя: «Ну вот и все. Начало новой главы. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше». Конец. Глава 5. Глава 5. Добро пожаловать в Магикс. Магикс Сити. 3 дня спустя. Был день среды, и теперь мы находим Наруто, Блум, Рокси и Стеллу в городе, когда они осматриваются. Но к ним также присоединились их одноклассники Флора, Муса, Айша и Тикна. Наруто познакомился с другими девушками накануне, когда навещал Блум, Стеллу и Рокси. Флора, молодая женщина с коричневым оттенком кожи, узкими нефритово-зелеными глазами и длинными медово-каштановыми волосами со светлыми прядями на челке. На ней яркий желтовато-зеленый топ с открытыми плечами и пышными рукавами, обнажающими живот, розовая короткая юбка с искусственным запахом, украшенная клубникой более темного оттенка, с тонким желтым поясом, который свисает посередине юбки, два комплекта желтые браслеты на каждой руке и розовые сандалии на платформе с цветами фуксии у ее щиколоток. Еще она носит большие золотые серьги-кольца. Муса, молодая женщина со светлой, почти бледной кожей, темно-синими волосами, челкой, уложенной в стиле химэ, и тонкими темно-синими глазами. На ней была небольшая красная майка, обнажающая ее живот, с одинарным ремешком, перекинутым через ее правое плечо, и единственная тонкая фиолетовая повязка на правом бицепсе, мешковатые синие джинсы, которые провисают достаточно низко, чтобы обнажить край, розового нижнего белья и больших красных кроссовок с белыми подошвами. У нее также есть волосы в маленькие высокие косички. Айша, темнокожая девушка со среднекоричневым цветом лица, длинными вьющимися каштановыми волосами из красного дерева и лазурными глазами. На ней была мягкая фиолетовая майка и маленький синий логотип со спиральной волной, мини-юбка цвета хаки, пара походных ботинок цвета хаки и мягкие фиолетовые гетры. На ней также была мягкая розовая толстовка без рукавов и джинсы бирюзового цвета с отделкой хаки. Тикна, молодая женщина со светлой кожей, бирюзово-голубыми глазами и волосами пурпурного цвета, которые часто имеют асимметричную стрижку боб. На ней укороченный топ, похожий на жилетку, наполовину сиреневый, наполовину салатовый с желто-зеленым воротником, лиловые расклешенные укороченные брюки с желто-зелеными полосами, идущими вертикально вниз по бокам, сиреневые и салатовые полосатые носки и сиреневые цветные туфли на платформе. Сами каблуки почти прозрачны по цвету и напоминают подушки безопасности или подушки безопасности. Маленькая треугольная застежка-молния на верхней панели Тицна также иногда работает как пейджер, который может проецировать изображение в воздух. Еще она носит маленькие серебряные жемчужные серьги. Когда Наруто встретил Флору, она просто излучала счастье. Он хорошо ладил с ней, поскольку они оба любили природу. Он был мудрецом, а она – феей природы. Он также получил эту атмосферу, должен защитить вокруг нее. Он решил дать ей прозвище «Маленькая Синнабон», потому что она была похожа на нее. Муса был немного сорванцом, но в то же время самым общительным. Она и Наруто разделяли интерес к музыке, так что это позволило им сблизиться. Наруто чувствовал, что у Мусы был некий внутренний беспорядок, но решил держаться подальше от него. Он обнаружил, что Тикна был техническим гением, а также любил видеоигры. Они говорили о жанрах игр, которые им нравятся, и о любых новых играх, которые выходят. Наруто заметил, что у нее были некоторые проблемы с выражением своих эмоций, и он мысленно поклялся ей помочь. Айша была принцессой своей родной планеты Андроса. Айша была очень непредубежденная и довольно активным человеком. У нее был интерес к танцам и легкой атлетике, что было заметно, поскольку у нее было немного больше мышц, чем у других. Она предложила Наруто присоединиться к ней на утренней пробежке, на что он согласился. Все они сидели на скамейках и ели мороженое, купленное им Наруто. Затем Блум говорит: «Я так рада научиться магии, когда начнется школа». Затем она спросила остальных: «А вы, ребята?» «Да, конечно. Алфея, высший класс, так что все должно быть хорошо», — ответил Муса. «Привет, Наруто, ты получил эту должность помощника библиотекаря Алфеи?» — спросила Рокси. «Да, подал. Оказывается, я был единственным, кто действительно подал заявку», — сказал Наруто. «Так что вы, ребята, планируете делать после выпуска из Алфеи?» «Я планирую сосредоточиться на своих обязанностях феи-хранительницы Линфи, когда закончу учебу», — ответила Флора. «Помимо того, что я буду феей-хранителем, я подумываю вернуться в музыкальную индустрию на Мелоды», — сказал Муса. «Я мог бы начать создавать и патентовать изобретения или работать в программистской компании еще в Зенитх, помимо того, что буду ее феей-хранителем», — заявил Тикна. «Что ж, я буду королевой Солярии и феей-хранительницей, так что мое будущее в значительной степени определено», — сказала Стелла. «Я в одной лодке со Стеллой», — ответила Айша. «Это довольно круто, Муса, я думаю, у тебя все получится. И Тикне не терпится увидеть, что ты делаешь», — сказал Наруто. «Стелла и Айша, из вас, ребята, получатся великие королевы. Только не позволяйте этой силе вскружить вам голову», — мудро сказал он им. «Так куда вы, ребята, хотите отправиться дальше?» — спросила Стелла. «О, есть этот музыкальный клуб в городе. У них есть эти отдельные комнаты с караоке-машинами, и вы также можете заказать еду. Хотите туда? Я играю, а вы, ребята?» — сказал Наруто. Видя, как остальные кивают, они уходят. 00000. Музыкальный клуб. 2 часа спустя. «Теперь мы находим нашу группу в отдельной просторной комнате. Посреди комнаты стол с заказанной едой и напитками. На стене висел телевизор с плоским экраном с 2 большими динамиками по бокам. Они были здесь некоторое время, ели, а девочки пели свои любимые песни. Уу, это было весело. Привет, Наруто, как насчет твоего следующего пения?» — сказал Муса. «Нет, я не очень-то певец», — ответил Наруто. «Да ладно, ты не можешь быть таким плохим», — сказала Стелла. «Пойте, пойте, пойте, пойте», — запели все девушки. Это продолжалось, пока Наруто в конце концов не сдался и не пошел выбирать песню. Вскоре он нашел ту, которая выглядела хорошо, и настаивал на игре. «Вставьте песню, Амалия, Аспхыкся, Такёк Хауре, далеко вне поля зрения, узник ночи, скрывает маленького ребенка, делая последний вздох, пытаясь наполнить легкие. Вы задохнетесь в этом мире, который ненавидите, и вы ничего не можете сделать. Некоторые вещи вы просто не можете изменить. Открой свои глаза, погружаясь глубже. Угасание с заходящим солнцем. Это моя реальность. Я верил, что любовь спасет меня. Но, в конце концов, боль, которая так сильно ранила, разбивая меня, забирая все. Я только хочу, чтобы это превратилось в любовь. Сократите меня, положите конец моим страданиям. Потому что я ненавижу радость, которую чувствую. Лги мне, как будто это должно быть. Потому что мне все равно, мне все равно. Пусть вся красота исчезнет и растает, ай-ой. Это нормально, без ошибок. Просто кто ты? Ты остаешься сильным. Но вам интересно, как долго вы можете сохранить ложь? Когда вы откажетесь от этого? У меня было достаточно. Кусочек за кусочком. Разрушение, разрушение. Но вы не показываете это и не позволяете миру знать. Вы зашли слишком далеко. Но все же продолжайте, и теперь внутри ты ломаешься еще немного, каждый вдох медленно тускнеет, я снова думаю, что снова думаю, в последний раз, мой враг, спрячь меня под ним, как я презираю эту жизнь, которую я запер, начни заново в это мирное время, с тьмою ног, так поверните ключ, и все начнется, конец песни, когда Наруто заканчивает петь, он замечает оглушительную тишину. Он видит девушек с широко раскрытыми глазами и отвисшими челюстями. Затем Муса спрыгивает со своего места, хватает его за руки и смотрит на него звездными глазами. «Я думал, ты сказал, что не поешь. Это было потрясающе. Мы должны когда-нибудь спеть дуэтом», — взволнованно сказала она, заставляя его кивнуть. «Конечно, я бы не возражал», — ответил Наруто. «Ух ты, Наруто, посмотри на себя, как на поющую звезду, и все такое», — сказала Стелла. Впечатленное его шоу. «Отлично», — сказала Аиша. «Хорошая работа, детка», — сказала Рокси. «Это было так красиво, Наруто», — сказал Блум. «Да, это было очень впечатляюще. Я была очарована вашим голосом», — сказала Флора. «Ой, черт возьми, ничего особенного», — сказал он, слегка покраснев и смущенно потирая затылок. «Нет, серьезно, вы должны полностью думать о музыкальной карьере. Вы с Мусой даже можете быть партнерами», — сказал Тикна. Муса массивно кивнул этой идее. Наруто подумал об этом, затем решил подшутить над этой идеей и посмотреть, к чему она приведет. «Так вы, ребята, сейчас хотите уйти?» — спросил Наруто, потягиваясь. Увидев, что девушки кивают, все они выходят из клуба и идут по городу. Спустя несколько мгновений толпа начинает собираться, и группе становится трудно оставаться вместе. После толпы Наруто отсчитал, чтобы убедиться, что все в их группе были там. Затем он заметил, что они пропали без одного человека. «Эй, кто-нибудь видел, куда пошла Блум?» — спросил Наруто. Все остальные покачали головами, и Наруто забеспокоился. «Подожди, Наруто, ты не можешь использовать свой режим мудреца, чтобы отслеживать людей?» — спросила Рокси. Щелкнув пальцами по ее предложению, Наруто хлопает в ладоши и начинает втягивать естественную энергию. Несколько мгновений спустя появляются его мудрые отметины. Как только это произошло, на него набросилась Флора, которая вцепилась в него и стала прижиматься щекой к его щеке. «ГМ, что происходит с Флорой? И что с отметинами на твоем лице? Твои глаза тоже изменили цвет?» — спросил заинтригованный Тикна. Остальные смотрели на поведение Флоры широко раскрытыми глазами. Наруто был также удивлен, как и другие, но затем сказал: «В моем домашнем измерении есть искусство, известное как синдзюцу или искусство мудреца. Оно включает форму, называемую режимом мудреца, которая позволяет вам черпать природную энергию из окружающей среды и дает вам значительное усиление ваших атак, а также усиление ваших физических атрибутов. Я также чувствую весь город в этой форме. Что касается поведения Флоры, я думаю, это потому, что она фея природы, а в режиме мудреца я как маяк природы энергии. Должно быть, это помещает ее в природу высоко. Должны ли мы избавить ее от тебя?» — спросила Рокси, находя все это забавным. «Нет, я могу нести ее, пока мы направляемся к тому месту, где я только что нашел Блум», — ответил Наруто. «Думаю, нам следует поторопиться. Похоже, Кнут нашел ее вместе с тремя мощными сигнатурами, излучающими негатив. У нее могут быть проблемы. Затем он переместил Флору так, чтобы она цеплялась за него, а затем умчался. Остальные последовали его примеру. 00000. Переулок. 10 минут спустя. Наруто и девочки вскоре вышли на широкий переулок. Их встретили, увидев, что Блум стоит на одном колене, используя свою рапиру, чтобы не упасть от истощения. Напротив нее лежал Кнут без сознания с ожогами на теле. В воздухе парит еще три женщины, их руки светятся силой. У первого бледный оттенок кожи, ледяные голубые глаза и длинные серебристо-синие волосы, которые в основном собраны в высокий хвост с помощью темно-бирюзовой ленты для волос. Два длинных кудрявых волоса текут от ее ушей к плечам. Она носит тусклый темно-синий цельный костюм и королевскую синюю накидку с сапогами более темного оттенка синего. Спереди на костюме проходит белая полоса, которая образует тонкий пояс с буквой на животе. При этом она носит перчатки без пальцев и темно-синие тени для век. У второй светлый оттенок кожи, длинные каштановые волосы, доходящие до колен, с более светлой челкой, спускающейся до талии, темно-золотые кошачьи глаза и небольшой крючковатый нос. Она также всегда носит сиреневые тени для век и фиолетовую помаду. Она носит темно-фиолетовый боди без рукавов с брюками в стиле капри. Она также носит светло-фиолетовые перчатки, темно-фиолетовые ботильоны с острыми носками и небольшими отверстиями с каждой стороны и колье лилового цвета, покрытое темно-фиолетовыми драгоценностями. Под чокером находится ремешок, который проходит посередине боди, образуя букву «Д» в средней части ее тела, а затем превращается в пояс. Чтобы гармонировать с остальной частью ее наряда, у нее есть темно-фиолетовые тени для век, с частичками их на щеках вокруг нижних уголков глаз. У последней загорелая кожа, бирюзовые глаза и вьющиеся темно-фиолетовые волосы в форме облака с более светлой челкой, которая спускается к ее плечам в виде молний. Также можно увидеть небольшой волосок, выглядывающий из самой макушки. Она носит платье темного цвета фуксии без рукавов с расклешенным воротником, подходящие перчатки до локтя до ладони, колготки или леггинсы цвета фуксии и короткие ботинки на каблуке цвета фуксии с острым носком. Она также носит бледно-розовое колье, покрытое драгоценными камнями цвета фуксии, с ремешком прямо под ним, который спускается по центру ее платья, образуя букву «С» в ее средней части, а затем формирует тонкий изогнутый пояс. Чтобы соответствовать остальной части ее наряда, у нее есть тени для век темного цвета фуксии и более светлый макияж лица, который украшает большую часть ее щек под глазами. Увидев, что они собираются атаковать и, возможно, прикончить Блума, Наруто прыгает вперед, хлопая в ладоши и кричит «Искусство мудреца! Стиль земли! Земляная стена!» Затем он хлопает руками по земле, в результате чего перед Блумом появляется толстая стена земли. Когда три женщины начали свои атаки, они столкнулись с земной стеной и взорвались. Когда пыль рассеивается, Блум остается в своем прежнем положении, все еще измученная, но невредимая. «Трикс!» — крикнул Муса. «Это три старших ведьм, которые отправляются в облачную башню. Очевидно, они самые сильные в своем классе». «О-о-о, похоже, кто-то знает своих сестер», — довольно высокомерно сказала первая. «Давайте представимся. Я Айси, Дарси», — стоически сказал второй. «Имена Старми», — надменно произнес третий. «Меня не волнует, как вас зовут. Что вы сделали с Блум?» — сердито спросил Наруто. «Ох, у нас в руках крутой парень. Как тебя зовут?» — спросил Айси. Наруто, подумав, что это было бы хорошей идеей для умного возвращения, ответил: «Это глупый вопрос. Я тот, кто я есть. Я тот, кем был, и я тот, кем я всегда буду». Это заставило других девочек хихикать, пока они проверяли Блум. Ведьмы же не были довольны его ответом. «Что это за ответ?» — спросил Старми. Наруто пожал плечами и ответил: «Ну, какой еще есть ответ? Это единственный, который стоит дать». Дарси поставила галочку и спросила: «Что ты вообще здесь делаешь? Невероятно. Ты следишь за одним идиотским вопросом за другим». «Я, конечно, не даю тебе убить мою девушку», — ответил Наруто. «Нет, это не так. Нет, если мы так не скажем», — ответила Старми. «Но ты уже сказал это. Всего 10 минут назад ты сказал это. Ты сказал так, и я сделал это», — сказал он в ответ. Девочки теперь изо всех сил пытались сдержать смех. «Нет, мы этого не сделали», — довольно сердито ответила Дарси. «Что, черт возьми, не так с вами тремя?» — сказал Наруто. «В вашем обеде есть что-то интересное? Неудивительно, что ваши жертвы выживают, если вы даже не можете вспомнить, кого вы должны убить, а кого не должны убивать. Спасибо вам за это. А теперь, видимо, я должен уйти и взять с собой друга. До свидания. Затем он хватает дымовые шашки из своей сумки и бросает их себе под ноги, покрывая переулок черным дымом. Когда он рассеялся, ведьмы увидели, что группы нигде нет. Затем Сторми издала яростный крик из верхней части легких. 0000000. Общественная площадь, 15 минут спустя. Когда группа вышла на площадь, они рассмеялись. Как только они остановились, Наруто отменил свой режим мудреца, в результате чего Флора вышла из своего природного высшего. Понимая, в каком положении она находится, она сразу же спрыгнула со спины Наруто с багровым лицом. «Мне очень жаль, ты просто почувствовала себя маяком естественной энергии. Потом я стала теплой и нечеткой, и не могла контролировать себя», — сказала она, опустив голову в смущении. «Все в порядке, Флора. Мне просто нужно быть осторожным, используя эту форму рядом с тобой», — ответил Наруто, похлопывая ее по голове. Это заставило Флору успокоиться и кивнуть. «Как ты думаешь, сможешь ли ты научить меня использовать синдзюцу?» — спросила она. «Курама, мысли», — подумал Наруто. «Хм, это могло быть возможно из-за ее сильной связи с природой. Скажи ей да. Мы также добавим немного физической подготовки», — заявил Курама. Мысленно кивнув, Наруто повернулся к Флоре и сказал: «Конечно, для меня было бы честью передать это искусство тебе, маленькая Циннабон. Просто знай, что для этого нужно сильное тело, поэтому я буду тренировать тебя в земле», заставив Флору улыбнуться и кивать. «БТ Дубс, я, малыши, записал все это и разослал всем в нашей группе», сказала Стелла. «Стелла», смущенно крикнула Флора, и ее румянец вернулась в полную силу. Все остальные снова начали смеяться. «Ладно, я думаю, что на сегодня достаточно развлечений за счет Флоры. Уже поздно, и вам, ребята, пора возвращаться в Алфею, прежде чем вы все попадете в беду из-за того, что не приедете после комендантского часа», — сказал им Наруто. Видя, как девушки кивают, они все отправляются в автобус. 0000000. Ворота Алфеи, 1 час спустя. Наруто и девушки прибывают к воротам Алфеи за 30 минут до комендантского часа. Девочки прощаются с Наруто, за исключением Блум, которая остается немного дольше. «Эй, мы можем немного поговорить у тебя?» – спрашивает она его. «Вы уверены, что насчет комендантского часа?» – спросил Наруто. «Когда мы закончим, ты сможешь просто телепортировать меня обратно в мою комнату», – сказал Блум. Кивнув головой, он хватает ее в принцессу. Потом вода идет по озеру перед Алфеей к своему дому. Добравшись до земли, он напускает Блум. «Так это где ты разместил свой дом?» – сказал Блум. «Да, это было красивое и пустое место, недалеко от Алфеи», он ответил. Затем он провел ее внутрь в гостиную, где они сели и устроились поудобнее. Наруто взял себе бутылку воды, а затем повернулся к Блум и спросил: «О чем ты хотел поговорить?» Глубоко вздохнув, она говорит: «Я думала об этом некоторое время, и я хочу впервые встретиться с тобой сегодня». Наруто, который в тот момент пил из своей бутылки, сплюнул и закашлялся. Когда он успокоился, он спросил: «Вы уверены, это важное решение для нас, а как насчет Рокси?» «Я уверена в этом. Я знаю, что это большой шаг, но я хочу этого, и Рокси может сделать следующий шаг». Увидев, что она серьезна, он кивнул и повел ее в свою комнату. Когда они поднялись наверх, он подумал: «Эй, Курама, можешь ли ты сделать что-нибудь, чтобы предотвратить беременность?» «Не волнуйся, я могу использовать свою чакру, чтобы сделать любой выстрел бесплодным. Плюс мы не готовы к тому, что маленькие рыжие узумаки бегают вокруг», — ответил Курама. «Спасибо, дружище», — подумал Наруто. «Лимонный старт, если вам это не нравится, просто пропустите его до конца». Когда они вошли в комнату Наруто, они начали раздевать друг друга, целоваясь. Одежду бросали в угол, чтобы она не испачкалась. Наруто остался в боксерах, а Блум в трусиках. Затем Наруто сел на свою кровать, а Блум села к нему на колени. Наруто начал сосать и целовать ее шею, оставляя небольшие засосы. Еще он начал тереть ее грудь, ущипнув ее соски, заставляя Блум стонать. «Вау, он действительно жесткий», — подумала Блум, краснея от ощущения, как его стояк ткнул ее в зад. Она начала тереться задом о его одетый член, получая хрюканье от Наруто. Затем она схватила его за лицо и глубоко поцеловала, пытаясь передать, как много любви она чувствовала. Затем она слезла с его колена и встала на колени. Она схватилась за край его боксеров и стянула их вниз. Ее приветствовал вид члена Наруто с полной мачтой. Она сглотнула, немного напуганная размером. Обернув руку вокруг его длины, она слегка поцеловала ее, а затем лизнула, заставив Наруто снова хмыкнуть. Она начала гладить его, время от времени облизывая, сводя с ума Наруто. Она продолжала несколько минут, прежде чем Наруто сказал: «Я уже близко». Она увеличила темп поглаживания, пытаясь доставить удовольствие Наруто. Затем она слышит, как Наруто кряхтит, и его член начинает брызгать его грузом. Часть его попадает ей в лицо, а остальное покрывает ее грудь. «Ха-ха, чувак, которому так хорошо», — сказал он. Блум взяла немного спермы пальцем, сунула ее в рот и попробовала на вкус. Она заметила, что у него кисло-сладкий вкус. Затем она начала есть остатки его груза, а Наруто наблюдал за всем. «Вот дерьмо», — подумал Наруто, чувствуя пульс своего члена от возбуждающего вида. Затем он встал, поднял Блум и осторожно уложил ее. Затем он начал снимать с нее трусики, и он увидел ее розовую киску с небольшой прядью рыжих волос над ней. «Че, что ты делаешь?» — пискнула Блум, немного смущенная. «Я, конечно, отвечаю за услугу», — сказал ей Наруто. Затем он напустил рот и приятно лизнул ее клитор. «Угу!» — раздался стон широко раскрывшейся Блум, когда по ее спине пробежала волна удовольствия. Видя ее реакцию, Наруто начал водить языком вверх и вниз по ее киске, время от времени делая круги вокруг ее клитора. Каждое повторение вызывало у Блум новые потрясения удовольствия, заставляя ее визжать все громче и громче. Так продолжалось пару минут. Вскоре Блум простонала: «Наруто окончает». Во время оргазма, когда Наруто пробовал ее любовные соки. «Ха-ха-ха, это было что-то еще. Я немного боюсь следующей части», — сказала Блум, красное лицо и тяжело дыша. «Мы можем остановиться здесь, если хочешь», — сказал ей Наруто. «Я не хочу принуждать тебя к ММЧ». Он был отрезан, когда Блум втянула его в пламенный поцелуй, изливая в него свою любовь. Она отпустила его, затем сказала: «Наруто, я люблю тебя и хочу этого». Затем она ложится, раздвигает ноги и говорит: «А теперь приручите этого непослушного дракона своим членом». Она одарила его знойной улыбкой. Наруто почувствовал, как его сердце ёкнуло, когда Блум сказала, что любит его. Выскальзывает единственная слеза, и он вытирает ее. Затем он движется вперед, располагаясь над Блум. Его член указывает прямо на ее киску. «Я тоже люблю тебя, Блум. Ты и Рокси – одно из лучших вещей, которые случились со мной. А теперь приготовься, сначала будет больно», – сказал Наруто. Увидев кивок Блум, он толкнул свой член в ее складки. Затем он достигает барьера. Глядя на Блум и видя ее кивок, он бросается вперед и преодолевает барьер. Затем он полностью погружается в нее. Блум скрипит зубами, чувствуя боль, вызванную разрывом девственной плевы, знаменующим конец ее девственности. По влагалищу течет тонкая полоска крови. «У-у-у, хорошо, можешь начать двигаться». «Боль утихла», — сказала Блум, давая Наруто зеленый свет. Кивнув, Наруто начал двигаться взад и вперед, наслаждаясь влажностью киски Блум. Затем он наклонился и начал целоваться с Блум, входя и выходя из нее. Блум чувствовала, что сейчас находится на девятом облаке. Боль, которую она чувствовала изначально, сменилась удивительным удовольствием, когда Наруто вошел в нее. Затем Наруто схватил ее за грудь, потирая соски и возбуждая ее еще больше. Наруто чувствует, как напрягается Блум, и начинает щипать ее соски, заставляя ее сильнее прижимать его. Это продолжается 10 минут, прежде чем Наруто начинает чувствовать приближение кульминации. «Блум, я близок. Где ты хочешь?» — сказал Наруто. «Я тоже близко, и я хочу это внутри», — страстно говорит Блум. Наруто начинает бежать быстрее, его темп увеличивается по мере того, как стоны Блум становятся громче. Затем он издает громкое ворчание и выпускает струйки спермы в матку Блум. В то же время Блум переживает кульминацию, визжа в небеса, когда чувствует, как семя Наруто наполняет ее утробу. Затем Наруто выходит из Блум и ложится рядом с ней, оба тяжело дышат. Затем Блум говорит: «Посмотри на меня, весь потный. Думаю, мне нужно принять ванну. Не хочешь присоединиться ко мне?» Бросив ему еще одну знойную улыбку. «Определенно», — сказал Наруто с хитрой ухмылкой. Затем он быстро поцеловал ее, прежде чем взять на руки и унести в ванную. Затем у них будет еще один сеанс в душе и еще один в комнате Наруто, в результате чего Блум спит у Наруто на ночь. Лимонный конец, хорошо, теперь можно читать. 00000. Кластер Винкс, следующий день. Было утро четверга, и остальные члены скопления Блума были обеспокоены. Она не вернулась в свою комнату вчера вечером и все еще не было там утром. Рокси предсказала, что она, вероятно, осталась на ночь у Наруто. Но приближалось время завтрака, и это выглядело бы подозрительно, если бы им не хватало соседа по комнате. Когда они собирались уходить, вспышка серебра показала Блум и Наруто посреди сеанса поцелуев. Девочки покраснели от близости, прежде чем взять себя в руки. «А где ты был, Блум?» — с любопытством спросил Тикна. «Ой, в итоге я заночевала у Наруто», — сказала Блум. Девочки вздохнули с облегчением. «В следующий раз предупредите нас, когда будете ночевать в другом месте. Мы очень волновались», — сказал Муса. Затем она сузила глаза специально на Блум. «Блум, ты светишься?» «Я не заметила», — ответила Блум, как всегда счастливая. «Подожди, светится, супер счастлив», — подумала Рокси. Затем ее глаза расширились, и она закричала. «Нет, ебаный, путь». Глаза Наруто и Блума расширились от восклицания Рокси, а затем они сразу же покраснели, подтверждая заявление Рокси для всех в комнате. У всех покраснели лица при мысли о ночи страсти Блума и Наруто. «Рокси, давай, это должно было быть секретом», — крикнула Блум. Ее лицо напоминало помидор. «Хочу детали», — взволнованно сказала Рокси, когда она попала в лицо Блум. «Наруто, помоги мне», — сказала Блум, обращаясь к нему за помощью. «Ну, мы прошли 3 раунда друг с другом. 2 в моей комнате и 1 в душе», — ответил Наруто. При этом комментарий Флора сразу же упала в обморок, ее лицо покраснело. «Упс, кто-нибудь, наверное, должен ее забрать. Что ж, я ухожу, Наруто. Я далее понимаю», — крикнула Рокси. «Рокси», — сказала Блум, ее румянец стало взрывным. «Совершенно верно. Посмотрим, сможешь ли ты протянуть дольше, чем Блум», — сказал Наруто с вызывающей ухмылкой. «О, я уверена, что смогу», — ответила Рокси, сексуально улыбнувшись ему и подмигнув. «Прощай», пока, и с этим он ушел в мгновение ока, оставив Блум на милость ее соседей по комнате. 00000. Алфея, 5 дней спустя. Сегодня был первый день Наруто в качестве помощника библиотекаря. Это был также первый день занятий девочек. Когда он шел по коридорам в понедельник утром, студентки одарили его взглядом, восхищавшимся его одеждой. На нем был черный жилет, белая рубашка, черные брюки и пара черных кожаных лаферов Зепенни, 1. Вскоре он подошел к входу в библиотеку и вошел внутрь. Он подошел к стойке регистрации, где встретил библиотекаря Гэжу Барбатия. У нее короткие и густые пурпурные волосы в форме облака, а глаза смотрят вверх. Она носит большие круглые очки. Ее наряд представляет собой стереотипный наряд библиотекаря, состоящий из синего жилета, голубой рубашки с длинными рукавами и воротником, длинной юбки цвета индиго с небольшим разрезом внизу и синих сапог на высоком каблуке выше колена. Она видит Наруто и говорит: «А, вы, должно быть, мистер Намикадзе», протягивая вперед руку, чтобы пожать его. Он взял его и встряхнул, затем ответил: «Да, это я. Приятно наконец познакомиться с вами, мисс Барбатия. Пожалуйста, зовите меня Наруто». «Тогда я должен попросить вас называть меня Чай, Наруто», — сказал Чай. Увидев, как он кивает, она начинает переходить к его обязанностям в качестве своего помощника. Вместе с ней он отвечал за реорганизацию книг, поиск и проверку книг для студентов и заполнение документов. Когда его спросили, сможет ли он справиться с этим, Наруто объяснил и продемонстрировал свою технику теневого клонирования. Услышав его объяснение, по лицу Чайны текут смешные слезы, когда она кричит: «Наконец-то эти ужасные документы могут исчезнуть», из-за чего Наруто вспотел. Собравшись с духом, она добавляет: «Также сегодня мы закроемся пораньше. Сегодня вечером мы приглашаем первокурсников, и я сопровождаю их вместе с некоторыми другими профессорами. Специалисты из Красного Фонтана также присутствуют». Он кивает, вспоминая, как Блум просила его помощь с платьем для мероприятия сегодня утром. Затем он занимает свое место у стойки регистрации и приступает к работе. 00000. Магиксциты, 5 часов спустя. Мы находим Наруто, Блум и Стеллу в магазине одежды. Стелла предложила Блум купить платье, и Наруто решил пойти с ней. Пока Блум примерила желтое платье с желтыми перчатками, розовое платье и темно-синее платье с темно-синими браслетами. Ни один из них, похоже, не понравился троице. Наконец Блум выбирает голубое платье с длинными завязками. «Это прекрасно тебе идет, девочка. Думаю, мы нашли твое платье», — сказала Стелла. «Да, синий, полностью твой цвет. К тому же он действительно подчеркивает твои формы», — сказал Наруто с хитрой ухмылкой. «Ой, хватит, мы на публике», — сказала Блум, слегка чмокнув Наруто в щеку. «Хотя это хорошо. Я думаю, что смогу сделать это лучше». «Хорошо, давай заплатим и вернемся в Алфею», — сказал Наруто. Увидев, что девушки кивают, они направляются к кассе и платят, а затем направляются к транспортному автобусу. 00000. Комната Блума, 3 часа спустя. Вернувшись в их общежитие, Стелла надела платье и пошла присоединиться к другим девушкам в бальном зале. Блум остается вместе с Наруто, чтобы внести изменения в ее платье. После нескольких разрезов и шитья Блум входит в ванную, чтобы переодеться в платье. Наруто решает, что пока она переодевается, он может вернуться домой и одеться для вечеринки. 00000. 15 минут спустя, Наруто мгновенно возвращается, и его приветствует Блум в ее новом наряде. Платье было переделано в легкий комплект из 2 частей. Укороченный топ, отдельные рукава с длинными завязками на них и юбка-карандаш. Блум заметила прибытие Наруто и тоже осматривала его одежду. На нем было длинное черное пальто с серебряными пуговицами и 3 разделенными фалдами. Неоново-синий змеевидный узор проходит вокруг воротника, голова змеи свешивается через левое плечо пальто, а ее хвост скользит вниз по правому краю вплоть до низа пальто. Под пальто темно-синий строгий жилет с черной водолазкой на молнии без рукавов под ним. У него черные штаны и темные ботинки, покрытые бирюзовыми гетрами с несколькими ремнями. 2. Свист, мне определенно это нравится больше, чем платье, сказал Наруто, глядя на Блум с головы до ног. Ты и сам не так плохо выглядишь, дорогая, сказал Блум, восхищаясь тем, как красиво он выглядел. Что ж, нам пора в бальный зал. Всем должно быть интересно, где мы, сказал Наруто. Блум кивнула, и они пошли в коридоры, закрыв за собой дверь. Собираясь направиться в танцевальный зал, они слышат голоса, идущие с противоположной стороны. Решив посмотреть, что происходит, они направляются в сторону голоса. Несколько мгновений спустя они поворачивают холл и видят, как Трикс входит в Алфею. Они прячутся и подслушивают их разговор. «Слушайте, это кодекс оружия Красного Фонтана. Подарки должны быть там», — сказала Дарси, глядя на сундук, который они нашли. «Интересно, что эти простаки собираются дать феям. Какими бы они ни были, мы используем их, чтобы сеять хаос и сеять панику», — сказал Эйси. «Это даст нам шанс получить кольцо. Давай, Дарси, покажи нам, где это», — сказала Сторми. «С удовольствием, дорогая сестра. Головокружение, покажи нам кольцо», — сказала Дарси, произнося заклинание. Появляется изображение, на котором Стелла снимает кольцо и кладет его в сундук в своей комнате. «Отлично, теперь мы знаем, где его найти», — сказала Айси. «Давай, Сторми, пора заняться своим делом». Сторми кивает, а затем использует свою магию, чтобы открыть сундук. Внутри — стопки сияющих золотых яиц. «Ой, очаровательные маленькие яйца», — сказала Дарси фальшивым сочным тоном. «Как безвкусно. В любом случае, нам пора приготовить сюрприз», — сказала Айси. Руки Трикс начинают светиться, и они указывают на открытый сундук. «Эти подарки станут яйцами змеиных крыс», — пел Айси, «который вылупится от прикосновения феи», — пропел Дарси, «и посеять ужас повсюду», — пел Сторми. Затем они произвели заклинание, заставив ослепляющий свет ненадолго осветить зал. Когда он затухает, Наруто и Блум видят, что яйца потеряли свой блеск и изменили цвет. «А нет», — прошептала Блум. «Молодцы, сестры», — сказала Айси. «А теперь поехали отсюда», — сказал Сторми. Затем Айси использует свою магию на стене, делая ее неосязаемой и позволяя им сбежать. Затем Блум поворачивается к Наруто и говорит: «Мы должны предупредить остальных». Он кивает головой, и они быстро направляются к бальному залу. 00000. Танцевальный зал, 10 минут спустя. Наруто и Блум вскоре прибывают в бальный зал. Внутри Алфея и Красного Фонтана смешались студенты. Вскоре они замечают Скай и идут к нему. «Привет, ребята, приятно видеть, что вы сделали это. А еще красивые наряды», — сказал Небо, стукнув Наруто кулаком. «Спасибо, чувак. Эй, ты не видел Стеллу?» — спросил Наруто. «Да, она там с некоторыми из своих соседей по комнате», — сказал он, указывая в сторону угла. «Они могут видеть, как спина Стеллы движется в такт музыке. Они благодарят Скай и направляются к группе. Когда они подошли к остальным Винкс, Блум сказала: «Привет, ребята, у нас проблема, чтобы привлечь их внимание». «В чем проблема?» – обеспокоенно спросила Аиша. Трикс были в школе. Они наложили чары на подарки от учеников Красного Фонтана, превратив их в яйца змеиных крыс, которые вылупляются, когда к ним прикасается фея, – сказал Наруто. «Они хотят использовать панику, вызванную вылуплением, как отвлечение, чтобы получить кольцо Стеллы», – сказал Блум. «Тогда нам нужно остановить раздачу яиц», – сказал Муса, а затем спросил: «Где они?» «Ребята, я думаю, для этого уже слишком поздно», – сказала Флора, указывая на середину бального зала. «Там Тимми и Скай опускали ящик с яйцами и открывали его». «Хорошо, план, мы запускаем контрзаклинание, как сейчас», – воскликнула Стелла. «Встаньте в круг и возьмитесь за руки, девушки». Сделав это, они все начали петь: «Что это было когда-то, пусть будет снова. Что это было когда-то, пусть будет снова. Что это было когда-то, пусть будет снова». Когда они закончили петь, поток света собрался и рассеялся. Он полетел прямо к яйцам и отменил наложенные на них чары. Скай поднял одну и протянул случайному ученику. Когда она открыла его, вылетели прекрасные золотые бабочки. Винкс и Наруто вздохнули с облегчением. Затем Муси дают яйцо. Она смотрит на это, размышляя, прежде чем сказать: «Привет, Флора, Наруто, у меня внезапно возникла озорная идея расплаты», — шепчет она им обоим. Они оба хихикают над ее идеей и кивают. Флора берет яйцо и накладывает на него чары. Она передает его Наруто, который использует некоторую чакру, чтобы начертить печать на яйце, прежде чем вспыхнуть и вернуться через несколько секунд. «Что ты сделал с яйцом?» — вопросы Блум. «Не волнуйтесь, если то, что мы запланировали, сработает, наших коварных ведьм ждет настоящий сюрприз», — сказал Наруто с обманчивой улыбкой. «А теперь давай, давай на танцпол». Он получает групповой снимок одобрения от девушек. «Вставьте песню Devil Trigger, Devil May Cry 5», и поэтому Наруто и Винкс веселились на вечеринке. Наруто также менял того, с кем танцевал. Аиша и Муса показали себя великолепными танцорами, в основном занимаясь фристайлом, в то время как Наруто соответствовал им. Флора очень стеснялась танцевать с ним, поэтому в основном он играл ведущую роль. Тикна не была настолько опытной, поэтому она немного поскользнулась. Стелла танцевала немного глупо. Рокси, как обычно, была очень резвой, хватаясь за его зад и прижимаясь к нему во время своего танго. И Блум просто прижала его к себе, когда они танцевали медленный танец. Пока он и Блум продолжали танцевать, Рокси начала замечать усиленные взгляды Блума и Наруто. Решив положить этому конец, она выходит вперед и хватает Наруто за лицо, втягивая его в жгучий поцелуй. Прежде чем Блум успевает пожаловаться, Рокси отпускает Наруто, а затем хватает Блум за лицо и страстно целует ее. Она отпускает Блум, оставляя Наруто и Блум с багровыми лицами от ее смелости. Затем она поворачивается к толпе, обнимая их, и кричит: «Мое», — заставляя взгляды останавливаться. Конец песни. «Почему? Почему именно Рокси? Тебе должно быть действительно нравится это делать», — сказал Наруто ладонью на лице. Пробормотала Блум, не в силах комментировать. «Привет, я должна сообщить им, что мой мужчина и сестра из гарема, под запретом», — сказала Рокси, выпячивая грудь. «Это не гарем, если только две девушки, Рокси», — невозмутимо сказал Наруто. «Кто сказал, что останется всего два?» — сказала Рокси с дерзкой ухмылкой. Наруто только покачал головой в ответ на ее выходки. Затем он почувствовал покалывание в глубине души. Понимая, что печать на яйце сработала, он тогда сказал: «Эй, я пойду в ванную, вы, ребята, веселились без меня ненадолго». Девушки кивают, и он направляется в направлении сигнала своей печати. Вскоре он выходит наружу и видит яйцо в руках Трикс. Готовясь сыграть свою роль, он кричит: «Эй, остановись здесь». Трикс проклинает, что ее поймали, затем оборачивается и видит стоящего там Наруто. «Тьфу, это снова ты», — что привело к еще большему количеству смешных шуток и унесло нас до смерти, — сказал Сторми раздраженный. «Ну вот, это не очень хорошо», — сказал Наруто с ухмылкой. «Но извини, сегодня нет шуток. У тебя есть кое-что, что принадлежит моему другу, и я не могу позволить тебе это принять». Затем он вызывает Риапер и Ревенант, соединяет их и принимает стойку. «Ой, посмотри на мистера крутого парня. Думает, что он сможет одолеть всех троих одновременно», — сказал Дарси. «Не смейся над ним, это на самом деле мило». «К Кто знает, когда мы закончим с ним, я могу превратить его в своего личного маленького питомца», — сказал Айси. Наруто покачал головой, сказав: «Извини, что не заинтересован в том, чтобы быть чьей-то любимой дамой. Еще у меня есть имя, это Наруто. Но я бы не прочь взять такую ледяную красавицу на обед». Затем он подмигивает ей. Айси слегка краснеет, но затем качает головой, крича: «Не думай, что подслащивание меня спасет тебя». Затем она бросает в него взрывной ледяной поток, от которого он уклоняется и вызывает большой взрыв. «Вставьте песню Silver Bullet, Devil May Cry 5». Затем Наруто вращает Рипера и Ревенанта, направляя в них чакру ветра и выпускает в нее мощный удар ветра. Он сбивает ее с ног, и Наруто отпускает свое оружие, хлопает в ладоши и кричит: «Деревянный стиль». Связка дерева, в результате чего пучок древесных корней вырывается и сдерживает ледяного. Затем он почувствовал за спиной злость и уклонился от удара молнии. Обернувшись, он видит Сторми с молнией, танцующей вокруг ее рук. Она стреляет в него еще одним выстрелом, который он парирует потоком чидори, вызывая еще один взрыв. Затем он застывает и смотрит назад, видя свою тень, прикрепленную к Дарси, с ее ухмылкой, схватившей его. «Ха, вроде как семейная дзюцу Шикамару», — подумал Наруто. «Вы знаете, что это меня не удержит». Затем он вспыхивает своей чакрой, заставляя ее тень отступать от его. Затем Дарси попытался загипнотизировать его, но Курама блокирует это из его разума. Затем он наносит ей ответный удар, но прежде чем он успел сделать что-нибудь еще, он попал в поток воздуха и льда и отправился в полет. Он восстанавливает равновесие и приземляется на ноги. В то время как это происходит, люди из бального зала начинают слышать шум снаружи и выглядывают в окно. Они становятся свидетелями битвы Наруто с Триксом и верят, что он борется. «Мы должны помочь ему», — сказал Ривен, когда другие парни кивнули. Они подошли к двери, но их остановили Блум, Стелла и Рокси. «Ребята, в этом нет необходимости, Наруто играет с ними», — сказала Блум, и Рокси кивнула в знак согласия. «Если вы присмотритесь, то увидите, что он улыбается. Это означает, что ему весело. Он любит вызовы», — сказала Рокси. Все присмотрелись к битве и поняли, что Наруто действительно улыбался. «Сидите спокойно, вас ждет угощение», — сказала Стелла. «Давайте наслаждаться шоу». Возвращаясь к битве, мы обнаруживаем, что Наруто все еще уклоняется и попадает в Трикс. «Наруто, перестань с ними играть и покончить с этим», — кричит Курама. «Хорошо, Элиль, право вы споил спорт», — думал Наруто назад Курама. Он немного думает, прежде чем щелкнуть пальцами. Протягивая руку, он призывает новое оружие в синей вспышке. В его руке окатано с белой ручкой с золотым драконом с обеих сторон и золотой рукояткой. Лезвие, черное как смоль, с кандзи для разрыва и переплета, написанного белым на плоских сторонах. На его талии видны белые ножны. Это был кирицугу, меч, созданный, чтобы рассекать и связывать все, что он режет, когда используется с его заклинанием. 3. С ним Наруто использовал стиль меча Яйда, который он недавно взял. Направляя лезвие на Трикс, он затем говорит: «Давайте посмотрим, сможете ли вы справиться со следующей техникой». Он вставляет клинок в ножны и принимает стойку, когда его начинает покрывать серебряная аура. «Хорошо, сестры, позвольте нам излить наши самые сильные заклинания», — сказал Айси, получив кивок согласия от Сторми и Дарси. Все они фокусируют свою магию и выкрикивают свои атаки. Штормовой удар, безумие головокружения, Саб-Зира. Их атаки стремятся к Наруто, и похоже, что они попадут. Люди в бальном зале кричат Наруто, чтобы тот пошевелился, но их всех заставляет замолчать низкий, но глубокий голос Наруто. «Хе, джекпот, убей всех, Юдгмент Суд». Наруто исчезает, и реальность разбивается множеством ударов, когда атаки Трикс уничтожаются. Три ведьмы в шоке смотрят, как их самые сильные атаки легко преодолеваются. Конец песни. Затем Наруто снова появляется позади, и раздается слышимый щелчок, когда он вкладывает кирицугу в ножны. Затем он поворачивается к ним, его глаза малиново-красные, и говорит: «Бу». При этом Трикс видит, что они сталкиваются с противником намного выше их уровня, и решают сократить свои потери. Они быстро открывают портал и прыгают через него, с яйцом в руке, не подозревая о запечатанном внутри сюрпризе. «Хм, это сработало, но я все еще могу отточить технику», — подумал Наруто. «Наруто». Он услышал чей-то крик позади него. Обернувшись, он должен раскрыть руки, чтобы поймать Рокси, когда она прыгает на него. Он разворачивает ее, а затем кладет на землю. Она притягивает его к поцелую, а затем отпускает. «Это было действительно круто, как ты справился с этими ведьмами. Я думаю, что кто-то заслуживает награды», — сказала она, потирая его промежность. Затем они услышали шаги позади себя и быстро разошлись. Обернувшись, он увидел мисс Фарагонду и профессора Гриффина, а также остальных Винкс, Тимми и Ривен. «Это была настоящая демонстрация, мистер Намикадзе», — сказал Фарагонда, впечатленный. «Девочки сообщили мне о том, что случилось с яйцами. Должен сказать, вы справились с этим довольно хорошо». «Да, чувак, этот последний шаг был милым», — сказал Ривен. «Сначала мы думали, что ты проиграешь», — нервно сказал Тимми. «Эф-эф, эти любители избивают меня, не через миллион лет», — гордо сказал Наруто. «Жаль, что они заполучили кольцо Стеллы», — сказал Тикна. Наруто, Флора и Муса засмеялись, сбив с толку остальных. «Вы имеете в виду это кольцо?» — сказал Наруто, вытаскивая кольцо Стеллы из кармана, шокируя остальных. «Подожди, а с чем они тогда закончили?» — смущенно сказала Гризельда. «Ой, просто маленький сюрприз, что Флора приготовила», — лукаво улыбнулся Муса. 0000000. Облачная башня, комната Трикс. Мы находим ледяное красное лицо и пар, выходящие из ее ушей, держа в руках фотографию обнаженного Наруто в боксерах, посылающего ей воздушный поцелуй. На лицевой стороне написано «Береги себя». На ее шее был лиловый утенок, целовавший ее в щеку и снова повторявший «Я люблю тебя, мамочка». В то время как Дарси и Сторми издают раздраженные вопли, когда им снова мешает этот светловолосый ублюдок. 0000000. Вернувшись во двор, да, они не будут счастливы, когда увидят, что внутри. «Я добавил кое-что сверх чар Флоры», — сказал Наруто. «В любом случае, вернемся к вечеринке». Остальная часть группы кивает и направляется обратно в бальный зал. Затем Рокси резко останавливается и хватает Наруто за руку. «Ребята, продолжайте. Я вернусь в свою комнату. Я немного устала», — сказала Рокси. Она повернулась к Наруто. «Ты что, ведешь меня туда?» Подмигивая ему, имея представление о том, чего она действительно хочет, Наруто кивает. Затем они прощаются с группой и идут в комнату Рокси. «Лимонный старт, если вам не нравится, переходите до конца». Комната Рокси, 10 минут спустя. Как только Наруто закрыл дверь Рокси, Рокси набросилась на него. Они начали целоваться, раздевать друг друга, пока не остались одни нижние белье. Затем они продолжили путь на кровати Рокси, блуждая руками и ощупывая все вокруг. Вскоре они остановились, затем Рокси прижалась задницей к лицу Наруто, а ее лицо, к его промежности, оказавшись в позиции 69. «Я ждал этого какое-то время. Ты не представляешь, как я ревновал, когда ты впервые пошел на Блума», — сказала Рокси, снимая боксеры, обнажая свой твердый член и готовый к действию. «Привет, кто знал, что ты прячешь такого монстра?» Затем она начинает некоторое время лизать и целовать его член. Затем она берет его в рот, кивая головой. Это вызывает стон у Наруто. Решив быть честным, Наруто снимает с нее трусики, обнажая ее блестящую киску. Затем он начинает лизать и сосать его, массируя ее задницу, заставляя Рокси стонать. «Ах да, детка, вот так, продолжай», она мяукает. Затем она начинает глубоко заглатывать его, доходя до основания его ствола. Наруто кряхтит и ускоряет темп. Получив идею, он поднимает руку и наносит сильный удар по ее левой ягодице, вызывая визг Рокси, которая останавливает ее действие. «Ха, это было другое. Сделай это снова», — сказала Рокси. Затем Наруто хлопает ее по правой ягодице, получая еще один стон от Рокси. «Ебена мать, да, продолжай, пока ты меня съешь», — сказала Рокси с выражением полного экстаза. Затем она вернулась к тому, чтобы сожрать его член.